Москва вечер города. И некого к себе позвать. И так противно одному. Сейчас с собою и помру. Собаку что ли завести? А может кошку или три? А лучше целый зоопарк. Вот это круто, это мрак. Погладить, пощекотать. Будет с кем говорить, чтобы не забыть свою. Где ж ты, моя, love you, love you? Услышь, приди, я очень жду. А завтра снова за станок. Меня железный превозмог. Ему не надо где плоды, лишь не ржавели бы болты.